Контроль чувств, еще раз мы с вами подчеркнем, является целью деятельности. Поэтому говорится Атату Брама Джигеса, чтобы познать истину, нужно научиться контролировать свои чувства. Если человек не умеет контролировать свои чувства, он не способен понять природу вещей. Никто не способен понять природу вещей, если не способен контролировать свои чувства. И говорится, самый неукротимый орган тела – язык. Все думают, гениталии. Язык. Говорится, самый неукротимый, поэтому всегда в древности говорят, язык мой враг, да? Что на уме, то и на языке. Итак, язык является самым большим врагом людей. Что они говорят и что они едят? Две вещи. Что вы говорите и что вы едите? Это контроль языка. И говорится, обуздать язык очень сложно. Но тот, кто обуздал язык, может обуздать все остальное. Тот, кто обуздал язык, тот может обуздать все остальное. Поэтому йога в первую очередь всегда начиналась яма-нияма, называется. Ограничения и предписания. И первое, что делалось, это диета. Диета, если угодно. Занятие никакой йогой, как вот сейчас, я не знаю, там ходят какую-то интегральную йогу, какой-то чушней занимаются и едят все подряд. Это абсурд полный. Любой человек авторитетный, он бы сказал, это полный абсурд. Как Прабхупада часто смеялся, он говорил, они едят левой рукой и говорят, что понимают гиту. И он дико смеялся. Человек ест левой рукой и пишет комментарий на ведическую литературу. Вот видите, для вас-то это не смешно, это нормально. А для нормального человека, который понимает эти вещи, это полный абсурд. Полный абсурд. Полный абсурд. Это как вы, не зная английского языка, кому-то говорите, я могу тебе перевести все, что сказали. И что-то чушню какую-нибудь погнать. Просто так, чтобы вы знаете, что он-то не знает, и чтобы ему так. Вы говорите, ну вот он говорит, и он только восхищается вами. Как ты так изучил язык? Вот примерно то же самое. Вот видите, вот сейчас вы смеетесь. Так вот так же смешно слушать человека, который ест левой рукой и говорит, что он понимает веды. Он понимает суть вещей. На правой руке находятся все тепловые рефлексогенные зоны, связанные с выделением желудочного сока и компонентов, предназначенных для переваривания пищи и для распределения всех питательных веществ по правильным энергетическим каналам. Именно правой рукой. Поэтому говорится, что нужно обязательно есть руками. Руки должны быть чистые всегда. И надо есть рукой. Как только вы берете пищу, как именно правая рука и все пять пальцев с пятью потоками воздуха связан каждый палец. Поэтому видели, перекрывают разные, все мудры-то делают. Как только вы берете пищу любую, как тут же поступает сигнал через вот эти точки, вот здесь на концах, знаете, как вот акупунктура, иглотерапия есть, колят. Как тут же через эти точки вам поступают виды токов от этой пищи и сигналы. И вырабатывается определенный тип желудочного сока, открываются определенные каналы, определенный огонь, начиная как в плитке, вот на двойку, на тройку. Если он где-то на тройке сгорит все, да? Там надо на медленном огне 2 часа, допустим, что-то делать. И так далее. Тут же организм регулируется вот этими зонами. Это аюрведа. А сейчас едят вилкой. Раз. И поступает сигнал вилки. Не больше. А там губы. Все это связано с губами. Поскольку губы отвечают за термодинамику в организме. Поэтому, когда у человека температура, что с губами? Всякие вот эти штучки, герпесы появляются, да? Все температура, все на губах сразу, то есть какие-то прыщи там. Когда вода с температурой, нагревы происходят, сразу сохнут, знаете, да, губы смачивают, пить нельзя, допустим, просто смачивают. Губы являются регуляцией температуры у нас, в нашем организме. Поэтому всю пищу едят руками. Вы берете какой-то фрукт, берете виноград, и у вас тут же все токи о винограде поступают в организм. Открывается определенный канал, определенный воздух сразу. Но если вы едите левой рукой, то полностью у вас все закрывается наоборот. Поэтому смешно. Для человека, который понимает эти вещи, для него было смешно, что они едят левой рукой, то есть такой элементарные вещи не соображают. Еще пытаются какие-то более возвышенные вещи там комментировать, говорить о чем-то. Это полностью. И люди не знают, кто написал эти работы, какие-то вот книжки читают, там, допустим, диагностику кармы Лазарева, который лично я собственными глазами видел. Он ест левой рукой, так себя, ну, хороший мужик. Нельзя видеть недостатки, очень странная личность. Но тоже, видите, многие люди привлеклись. Почему? Бхагавад-гите говорится, они махатмы в глазах своих глупые и неискушенные публики. То есть, когда люди ничего не знают, тогда это все происходит. Они говорят, вот бабка, знахарка, она все ела, все пила и всех лечила. Но никто не знает, как она лечит. Что происходит после этого лечения потом? Никто не знает. Сколько бабка набрала на себя кармы, что у нее вся семья померла. Вот. Далеко ходить не буду. У меня родственница была. Очень такая религиозная бабушка. И она лечила. И она потеряла всех своих детей. И она не могла понять, почему. Но тех, кого она лечила, им хорошо становилось. И она не могла понять. Я знал об этом. Я ей говорил. Ну, а она говорит, по-христиански не так. Все. Вы не можете говорить. Сеть до одного. Она потеряла, самое интересное, она потеряла в своем роду всех мужчин. Основу родословную. Знаете, как казаки раньше, серьги носили на ушах. Одна сережка. Там налево была. Одна сережка или нет, направо. Равнять перед. Равняйся, да, налево, направо, сережка. Без сережки это значит, у вас много мужчин в роду. Одна сережка, это вы последний в роду мужчин. Две сережки, вы единственный кормилец. Три сережки, вы последний в роду, по-моему, родословный, и на вас. И поэтому, когда говорю равняйся, в атаку отправили всех, у кого нет сережки. Вы много мужиков вперед. Даже так от тебя. Что сохранить род было важно. Поэтому даже в бой их напоследок держали. Те, кто последние в роду, их последние отправили. Что иначе их родословно будет прерваны. Поэтому такое разделение. Иногда их в армию даже не забирают. Или вот мы оставляли на самый последний. Итак, все начинается с диеты, контроля языка. Это называется тапу дивьям. Ограничение чувств для того, чтобы продвинуться в духовной науке, то есть для очищения. Поэтому иногда люди недооценивают, что в первую очередь все начинается с диеты, ни с чего с другого. Кто-то начинает с каких-то поз, там какие-то, ну, позы я имею в виду не эти, которые едят. А позы там садятся, что-то там какой-то лотос, какие-то пранаямы, дышат, медитируют, там сидят на что-то, очень удивительно. Наедятся мясо и потом медитируют. У вас совсем жизнь, у вас потоки воздуха, у вас ум совершенно в другом состоянии после мяса пребывает. Как только вы съедаете мясо, вся тонкая природа в ум в первую очередь бьет. Как вы можете медитировать? Животные не могут медитировать. И мы говорили, что все мясо, как вы его даже сожжете его, там будет сознание какое-то. Ага, в момент, я есть и мое, я есть тело, я собака. Их ложное эго сильнее, чем эго человека. И поэтому это сознание, так же тонкие вот эти виды энергии, сразу в ум попадают. Такой человек становится больше тела, очень телесной концепции. Ни о какой медитации даже речи не может. Поэтому говорится, чтобы человек начал продвигаться в медитацию, он должен очистить свою ахару. Ахара – это значит продукты питания. Он ничего не должен есть, что связано с рыбой, мясом и яйцами. Об этом говорят веды. В ведической цивилизации практически почти никто не ел лук, там, чеснок. Что все знали, что это кровь Раху и слюни Раху. Раху – это демоническая планета, из-за которой бывает затмение Солнца и Луны. И есть история, когда убили этого демона, это немного на более высокой сфере, то когда пролилась его кровь, на этом месте, где кровь произошла, злаки произошли, вот эти, появился лук. А когда голова отлетала, очень большая часть слюны отделилась. И слюна, соединившись с землей, дала чеснок. Люди не знают этого. Современные цивилизации. Для них это легенды, какие-то шутки, сказки. Они не знают, почему они говорят, что луна там между землей и солнцем встает, там что-то земля, там какие-то чушь. Бог. Две планеты заведуют затмениями. Раху и Кету. Называют еще иногда как бы драконом. Дракон, хвост дракона. Хвост дракона — это Кету. А сам дракон — это Раху. Самые две неблагоприятные планеты в гороскопе человека. Раху и Кету, динамические планеты. И даже в Вавиште Пурана описывалось, что люди века Кали, они отправятся на своих несовершенных виманах на Чандра-Локу и достигнут Раху. И объявят, что они были на Луне. И мы видели, как это происходит. Они попали на Раху и объявили, что они были на Чандра-Локе. Если вы помните, я рассказывал, говорится, что тот, кто попадает на Чандра-Локу, он никогда не захочет вернуться назад, даже если у него здесь семь и любовь, хоть что. Он не захочет вернуться назад. Кто бы здесь у него ни остался, как его чувства тут же туда уходят, вовлекаются. Таков высочайший уровень чувственных наслаждений на Чандра-Локе, на Луне. Она считается райской планетой. Итак, язык – это диета. Очищается язык сначала, организм, о чем мы говорили, ахара. Многие говорят, там, кофе, чай. Но начинается все с мяса. Даже не с яиц, не с рыбы. Все начинается с мяса. И в соответствии с тем, кто вы поварный, какова ваша карма. То есть были бы вы благочестивым человеком или были негодяем. Шудрам не рекомендуется есть коров просто. В основном шудры должны есть баранов и козлов. Также им разрешалось есть птицу. Потому что шудры не способны контролировать себя. Поэтому им просто запрещалось есть коров, запрещалось есть коней, собак. В основном предписывались козлы и бараны. Также шудрам запрещено было, несомненно, есть кого? Свиней. Свиней даже чандалы не едят. Чандалы – это собакоед. Даже собакоеды не едят свиней. А свиней стали есть только шабары, это сибиряки. Оттуда пошла эта... И шабары, Сибирь, она в свое время, это Шиби еще называли. Есть описание Махараджа Рахуганы, который был царем Шиби, Сибири. Это описывается в Бхагаватам, Шриман Бхагаватам. Есть история, есть такой город Джаганатхапури в Индии. И там есть главные божества Джаганатхи. Так вот раньше, говорится, им поклонялись шабары. И эти шабары совершили великое оскорбление. И поэтому было предсказано, что они начнут есть свиней и разводить свиней. То есть они опустятся до такой низости, что будут есть самое грязное животное. А говорится, мы те, что мы... Таковы, что мы едим. Мы состоим из того, что мы едим. И поэтому это люди, подобные свиньям, становятся. Со всеми признаками и вкусами свиньи. Это очень неблагоприятно. Говорится, что даже Пураны, Вавиште Пуран, там говорится, что даже мусульмане не будут есть свиней. То есть, говорится, быть мусульманином по ведическому стандарту — самая плохая карма. Быть мусульманином. И там говорится, что млечхи так низко падут, что даже мусульмане не будут есть свиней, а млечхи будут есть свиней. То есть те, кто ниже шудр даже, это млечхи. И это называется вся цивилизация, цивилизацией млечхи. Млечхи, яманы и чандалы. Три классификации, те, кто ниже шудр. Это вот Адам и Ева, откуда были. Пошла вся эта вот система. Они были первыми млечными, поскольку они впитали все греховные реакции. А дама на санскрите означает тот, кто не контролирует свои чувства. Дама означает контроль чувств. А дама на санскрите означает тот, кто не способен контролировать чувства. И авьевати. На санскрите авьевати означает рожденное авьей, огненным жертвоприношением. Евати значит рожденное. Авье – это авье, это огненное жертвоприношение. Я вам рассказывал же, да, как? Пять тысяч лет назад есть, в космосе есть такое понятие, как ось Вселенной. Это как бы коридор или портал через коридор в духовный мир. Так называют портал, сейчас современный так называют. Коридор такой, через который вы можете попасть в духовный мир. И ось, вот этот вот портал, он проходит через одно место. Это место называется лес Наймишарани. И он находится на территории Бхарата-Варши, современной Индии. Все это, то, что где мы сейчас с вами живем, Россия, это тоже Бхарата-Варши. Просто сейчас так не говорят, просто все разделилось, Россия, Америка. Все это называется Бхарата-Варши. И вот в таком месте, там, недалеко от Гималаев, есть лес Наймишарани. Говорится, там проходит ось Вселенной. Ось. Если взять колесо, то вот осью была бы вот это вот место лес Наймишарани. Точно прямо место. Во Вселенной, не на нашей Земле не делать, во всей Вселенной. Это считается очень необычным местом. Говорится, что каждый раз все мудрецы мира, даже полубоги приходят туда. Они совершают тысячелетние жертвоприношения, чтобы ослабить влияние Кали. Мудрецы собираются и совершают это жертвоприношение. И слушание Шримад Бхагаватам, внимательное слушание Шримад Бхагаватам, называется Шраванам Яги. Жертвоприношение через слушание и восприятие Шримад Бхагаватам. Говорится, как минимум человек должен находиться в гуне благости, то есть быть брахманом. И вот эти мудрецы, они собрались на Мишаране перед началом нашего Кали-йоги. Поэтому в Бхагаватам вы можете увидеть там Сута Госвами, если кто-то читал, Сута Госвами в лесу на Мишаране пересказывает Шримад Бхагаватам, который некогда был поведан Шукадевой Госвами, Махараджу Парикшиту в собрании мудрецов, о чем я рассказывал. И вот эти мудрецы собираются, и они проводят это жертвоприношение для того, чтобы оттянуть начало Кали-йоги и ослабить Кали-йогу. Оно предписывается Яджурведой. Оно должно быть выслушано Шримад Бхагаватам всеми, кто находится в гуне благости. В этом месте, Бисуна Мишарани. И в течение длительного времени они не спят также, не едят ничего. И они очень внимательно слушают. И задают вопросы. И отвечают. В четком соответствии с парампарой. То есть как отвечал Шукадева Госвами, так они отвечали. И говорится, что эти мудрецы, многие из этих мудрецов, они решили покинуть эту планету через слушание Шримад Бхагаватам. То есть, если вы покидаете тело, и в этот момент вы слушаете Шримад Бхагаватам, то вы можете управлять своим восхождением. Вам дается такая способность, что вы можете выбрать место, в которое вы хотите переместиться. И эти мудрецы хотели переместиться на высшие планеты. На Сатья-Локу и на Тапа-Локу. Джана, Тапа и Сатья-Лока. Три такие локи, в основном предназначены для великих риши, великих мудрецов, которые оказывают большое влияние на нашу планету. И также есть Сапта-риши. Это семь планет великих мудрецов. Это то, что мы называем большая медведица, Курша. Называется на санскрите Сапта-риши. Планетарная система, где живут великие риши, семь великих мудрецов. И говорится, как только у них появился такой мотив в процессе слушания Шримад Бхагаватам, как прямо перед ними явился Шукадева Госвами из духовного мира. И он сказал им, если вы покинете эту планету, то планета останется без мудрецов. И тогда эти никчемные люди века Кали, которые будут рождаться, эти негодяи, говорится. Потому что века Кали рождаются в основном негодяи. И он говорит, тогда эти негодяи лишатся милости, общения с вами. Кто же будет их просвещать? Вы должны остаться и просвещать. И он попросил их пойти такое место в средних Гималаях, которое называется Такина Ачалам. Такина Ачалам — это часть Шамбалы. Долина Шамбала описывается. И этим большая часть мудрецов согласились с Шукадевой Госвами. И они перешли на этот уровень пространства, определенные измерения. При помощи определенных мантр и сил, они перешли на этот уровень пространства. И до сих пор они там. Поэтому мы слышим разных писаний. Говорится, христиане совершали сотни, десятки сотен экспедиций в Шамбалу в свое время, особенно 14 век испещрен. Столько много манускриптов, которые отвергают церковь. Великие святые пытались достигнуть Шамбалы христианские. Так же, как никто не знает, что в Золотой Орде 80% в Золотой Орде были христиане. Убежденные христиане, которые очень строго следовали христианским заповедям. Никто не знает этого. И что жена хана Батая была христианка, такая вообще прям до мозга костей. И поэтому именно в так называемый период татаро-монгольского ига на Руси произошел расцвет православия. До этого никогда этого не было. И когда Орда перестала существовать, после ее тоже никогда не было. И они пытаются это представить как иго. Абсурд. Абсурд. Полностью. Итак, говорится, эти мудрецы перешли таки на Ачала. И тогда перед ними появился Кали. То есть личность, которая управляет этой эпохой. В каждой эпохе есть личность, которая управляет этой системой. Она относится к разряду Упадевы. Упадева — это значит как бы чуть-чуть ниже, чем полубог, но обладающий определенными миссионерскими задачами, способностями. И тогда он спросил Кали, там есть диалог Кали с мудрецами Шамбалы, то есть вот этот Тикина Ачан этого района. И он спрашивает, почему вы меня так не любите? Я же пришел по велению великого времени Махакавы. Пришло время, вы не можете меня осуждать. И тогда мудрецы говорят, что мы будем стараться препятствовать тебе. Ты распространяй свою миссию, мы будем свою миссию. Мы будем спасать людей от тебя, а твое дело ты исполняй свое, дури их. И если вы помните, я рассказывал вам в прошлом году, был такой царь, Махарадж Яяти. Яяти, у него было 5 сыновей. И эти 5 сыновей, 4 из них стали млечными. 4 из них стали млечными под влиянием смены астрологии. Они прекратили слушаться отца и стали есть мясо. Как только они стали это делать, их сознание стало меняться. И отец проклял их и выкинул их из Бхарата-варши, с территории Бхарата-варши, на новые земли. Одного звали Явана, и он стал прародителями турков. Один дал цивилизацию греков. Его звали, насколько я помню, Турвас. Другой дал цивилизацию турков, по-моему. И так, в общем, вся западная цивилизация произошла от этих 4 царевичей. Вся западная цивилизация. От проклятых, то есть те, кто стали млечками. И были соединенные государства, назывались Млечхиялы. То есть соединенные категории. То есть вся вот эта античная культура, это те, кто были выкинуты из Варнашрама-дхармы, то есть стали ниже шудр. А мы восхищаемся античным искусством, античной, так сказать, философией, античным, ну да, потому что мы даже ниже тех античных, представляете? Их выкинули из Варнашрама, потому что они стали ниже шудр. По своим качествам и целям. И говорится, что с ними ушел один брахмана, который стал им сострадать. Он был дворцовым брахманом, он был брахманом в династии Яяти, то есть в каждом царском роду были учителя брахман дворцов. И он был дворцовым брахманом, его звали Дама. И говорится, он был сентиментален в силу своей греховной личности. Но он очень строго контролировал свои чувства. Он очень был продвинутый. Но из-за своего сентиментализма он ушел с ними и получил прозвище Адама. Тот, кто не проконтролировал свои чувства. Сентимент — что это такое? Сентал — это чувство, ментал — это ум. Не проконтролировал свои чувства. И поэтому был прозван Адама. Знаете, Сура — полубог, Асура — демон. Таким образом, Дама — контроль чувств, Адама — тот, кто не способен контролировать свои чувства. И он ушел с этими родословными, с 4 этими династиями, этих сыновей Яяти. И с ними также ушли многие брахманы, которые уже стали млечными под влиянием царей. Говорится, что цари оказывали очень сильное влияние на общество. Даже брахманы подражали царям. Поэтому есть в Бхагавад-гите такой стих, где говорится, что чему бы ни следовали великие личности, все остальные подражают им и действуют автоматически так. Какие бы правила и нормы поведения они не устанавливали, все общество следует за ними. Поэтому, когда великий человек что-то делает, все начинают ему подражать. Цари были очень возвышены. Итак, эти брахманы увидели, что они совершили ошибку, что их цари стали млечками, а значит, очень много греховных реакций получили. И тогда они решили совершить млечхо-ягью, описанную в Сканда-пуране. И где-то в Ригведе там есть описание. И они стали совершать млечхо-ягью, чтобы освободить свой народ, вот этот ушедший, четыре этих династии, освободить от реакции млечхо. То есть то, что они стали ниже шута. Тогда они стали совершать огненное жертвоприношение, возливать масло в огонь, петь мантры. Но поскольку они стали нечисты, сами эти брахманы, то они произносили неправильно звуки, звуковые вибрации. Последнее окончание неправильно произносили. Ноты меняли. Это очень строго делается. И меняли звуки. И в результате ягья прошла неуспешно. Говорится, все главы рода получили бесплодие. Мужчины. Не женщины стали бесплодными, а мужчины не способны зачинать детей. И также из этого огня выкатилось большое яблоко. Там не описывается, это как яблоко. Он говорится, как фрукт. Большой фрукт. Это потом он уже в христианской литературе объявился яблоком. Это как появляется история кого? Адам и Ева. Но перед этим ничего нету. Первые люди. А веды говорят, тебе объясняют, кто такие они были. Откуда они выкатились. И говорится, из огня, из этого огненного жертвоприношения появляется большой фрукт. И тогда эти млечи ложат его в золотой ларец. Но в этот момент кали уже на земле, поэтому млечки. И кали пребывает где? В золоте. Они ложат, кладут вернее, прошу прощения, кладут это в золотой ларец, и кали через золото забирает это яблоко. Крадет. Они потеряли не яблоко, вернее, этот фрукт. И в завершении жертвоприношения из огня появляется женщина, которая является викамброй. Викамбра – это значит тот, кто не хочет покрывать себя одеждой, у кого нет телесной концепции, тот, кто себя ощущает душой. И они называют, поскольку эта девушка появилась из огненного жертвоприношения, они называют ее на санскрите «авьевати», рожденная «авьей» – жертвенным огнем. И тогда они вспоминают, когда они пытаются ее одеть, она сбрасывает с себя одежду. Это очень неблагоприятно. Но они не могут ее принять в свое общество. Поскольку она как бы очень красива, там описываются все ее формы, и она возбуждает всех этих мужчин, даже брахманов. Нельзя ходить голым в общество. Если вы еще очень красивы, если вы старая старуха, голые ходите, конечно, ничего еще. Можно потерпеть. Но если вы молодая, красивая девушка, и ходите голой, будут проблемы. И у вас, и у тех, кто вас видит. Так они отвергли, говорится, объевати. Тогда они вспомнили, кто о ней позаботится. И в их обществе был этот брахман. И этот как раз Адама, он тоже был викамбара. Он тоже ходил голый, объясняется. Но поскольку он мужчина и садху, ему как бы прощали. И тогда, говорится, они заподозрили, что объевати похитила этот фрукт. Говорится, этот фрукт впитал все греховные реакции этих плечей. То есть это был фрукт греха. И говорится, они изгоняют Авьевати и Адаму из своего общества. И тогда Адама начинает медитировать на сердце, на сердечную чакру, на Бога в сердце, говорится. Он начинает медитировать на Параматму, потому что он был йоги. И он слышит Чайтья-гуру, Бога из сердца. И он слышит, как тот дает ему наставление сердца. Вы должны пойти в Тикина-Ачалу, в район Ирана. Я там сделал для вас сад. Современный Иран. На втором уровне это Тикина-Ачалу. На первом уровне там сейчас страна Иран. Он говорит, вы должны пойти в Тикина-Ачалу. Я там для вас сделал сад. Вы необычные личности. Вы должны будете начать новую эпоху. Там проявится ваша миссия. И тогда они отправляются, описывается, боюсь, что правильно, они отправляются в Тикина-Ачалу. И они достигают этого сада. Прекрасный сад. И тогда, параллельно этому, Пурана так описывает, что параллельны все эти переговоры. И в это время ведется этот диалог между Кали и мудрецами на Мишаране. И мудрецы на Мишаране говорят, как ты распространишь свое влияние, деградацию? И он говорит, через двух личностей, Адаму и Авьевати. И он прямо на глазах мудрецов Камавасьята ситхи применяет, то есть способность принимать любую форму. И говорится, Кали в своей изначальной форме, он нага. Нага это значит змей, мудрец. И он превращается в большого змея. И он приходит в этот сад. И эти мудрецы наблюдают, как таки началось. И вдруг они видят, что же во рту у змея? Исчезнувший на этом жертвоприношении фрукт. И Адама уходит за дровами. Он хочет провести огненное жертвоприношение, чтобы очиститься от реакции. И остается одна Авьевати. И Кали приходит к ней. В этом форме змея описывается. И он начинает говорить ей, что она должна вкусить этот фрукт. Тогда она познает истину. Он начинает ее обманывать. И поскольку Авьевати, она женщина, и она такая непорочная, она все это, весь этот фрукт до конца съедает. И когда она приходит, ну вернее, когда Адама возвращается, то она начинает его соблазнять. И Адама не выдерживает, и появляется потомство. Появляется потомство. И Кали возвращается к мудрецам на Мишаране и объясняет, вот по всему этому колену от Адама и Евы, через всех их потомков я распространю самые извращенные формы религии, лжеучения, лжезнания, лженауки. Так описывается. Более 5000 лет Бхишти Пурана. Она уже заранее описала все эти истории, откуда появится. Появится это первые люди, так сказать. Первые люди. Лечки. Которые питают все реакции млечка. И там перечисляются всех их колени. Прямо в ведах. На санскрите перечисляются все эти колени. И также перечисляются все религии, которые они распространяют. И все виды знаний. Весь этот имперсонализм, материализм, всю эту карму, эту викарму, и как все, как технократию, там уже идет предсказание, как эти все религии произошедшие. И где, в каких религиях Адам и Ева авторитеты? Ну-ка перечислите, кто знает. Еще где? Еще? Ну, конечно. Все очень просто. И там они названы. Религии млечков. Это религии млечков. Те, кто ниже шудры. Поскольку их сознание такое, что они даже не могут принять каких-то элементарных ведических представлений. Не способны. Поэтому им дается самое адаптированное, самое примитивное представление. О строении, о нравственности. Чтобы не оставить их без внимания. И там также в этой линии потом начинается описываться Будда, начинает в этой же линии, так все, в этой глава одна меняется в другую, Христос, Гомет и так далее. Чтобы показать раздельность представления, как деградирует общество, и что оно даже не способно воспринимать представление. Такой сильной деградации. И не способны в первую очередь контролировать свой язык млечки тех, кто едят мясо. Такова история. Спасибо большое. На сегодня достаточно. Есть вопросы у вас? Чего? Это не учитывается. Не есть и не отправлять религиозные жертвоприношения запрещено левой рукой. Хоть вы трижды левша. Можете писать ей, биться, там что угодно делать, ковырять где-то там в носу, ну что угодно, крутить гайки там, тыкать в небо. Но есть и отправлять какие-то определенные жертвоприношения только правой рукой. Помните, я вам рассказывал, как Панчаратра Дхипа описывает, Панчаратра Шакти из тантра, где описывается, как энергия действует. Что когда вы что-то делаете правой рукой, она отдающая, это отдающий вид энергии. А левый берущий, не просто принимающий, а берущий, то есть эгоистический вид энергии. Левая рука всегда связана с аханкара шакти, это эгоизмом. Поэтому иногда говорят, что левую руку подаешь? Поэтому это не просто так даже в христианстве было, что левая рука говорили о дьяволе. Поэтому говорят, вот в мусульманстве, это в какой-то суре, я уж не помню, там говорится, это же пришло опять же оттуда. Что за левым плечом дьявол, а за правым ангел. Это было связано с этими представлениями, но они не могли уже так понимать их. Поэтому немножко как бы так, в такой аллегоричной форме многое было принято. Это энергия. левая сторона и правая сторона. Поэтому говорят, ходить налево, это же не значит хорошо делать. Да? Почему говорят, наше дело правое, а почему не говорят, наше дело левое? Ну, видите все. Правило, правда, правомощность, православие, все вправо. Значит, это правильно. Все, что влево, неправильно считается. Люди не понимают. Поэтому ни в коем случае нельзя было есть и отправлять какие-то вещи. Радость, что нет Бога. Это кто сказал? Ну это же все роскошь. Есть такое понятие ашта сатвика бава, когда человек в определенном состоянии. Есть такое понятие Акаша Шастра, когда он считывает определенную информацию из эфира от какой-то личности, которая очень авторитетно ему дает информацию. И тогда он впадает в определенное состояние транса. И тело воспринимает эту энергию, оно реагирует, как током человека бьет. И кажется, будто бы вот, ну и поскольку они не знали этих тонкостей ученые, и описывают всю историю, что он там бился в конвульсиях, допустим. А они же, ну, ученые же. Ученые. Мудхи их называют шастры. Почитайте, книжка есть такая, «Жизнь происходит из жизни». Ученые кто? Глава называется. Ослы. Ученые века Кали – это ослы. И они дали так трактовки всяким поведениям, не зная, не понимая этого. И когда описывается, что Хазрат Мухаммед, он как бы впадал в эти состояния, они расценили это как болезнь людей и сделали вот. И там, это же все, это атеизм, научный атеизм, так называется, так называют. Демоны, асуры, все. Все это. Разве могут они воспринять это, понять эти состояния? Для них Христос какой-то сентименталист. Ударили по правой, подставь левую. Магомед эпилептик. Будда чеканутый, так сказать, у них все. А они, так сказать, все. Вимутхи, махатмы. Ничего не понимают, ничего не знают. Ужасно. Я же читал, что если у человека нет освещения истинного духовного учителя, то тогда матка, которую он произносит, вообще не имеет силы. Ну как это не имеет? Они имеют силу только не ту. Сила звука всегда существует. Поэтому говорят, что слово это такая сила, что никакая сила, вот какая сила это слово. Сила слова. Слово лечит и калечит, да, говорят. Слово. И было слово. И слово было у кого? У Бога. И слово это было Бог. Так все начинается. Слово. Звук. Звук есть. Есть. Но она другая. То есть вы не достигаете истинного предназначения этого звука, если вы не получили его авторитетным образом. Это понимаете? Да, несомненно. Еще передача же шакти. Вам должны передать это свакри по шакти. Ну мы же, помните, семинар читал, ступень бхакти. Вы должны получить свакрипа-шакти. Кто-то должен дать вам. Через слово. Почему четкие вот начитывают собственной рукой и потом дают? Там уже всю эту энергию придают. Когда при посвящении меняют имя, другое духовное. И когда вас называют мирским именем, то первые, как говорится, 7 лет вас просто сталкивают опять на материальном уровне. Ну, уже давно за 7 лет. Это нормально. Нормально. Так что если я скачу, извините себя. Шутка. Есть еще вопрос? Да нет, не прав. Ну вообще, вот они дают. Это что? Какой ученый такой? Приведи его ко мне. Скажи, что вот я его разобью в пух и прах. Фактами и аргументами. Он чем живет? Каких книжек он начитался? Кошмар. Ашока, Махараджа Ашока распространил буддизм по всему миру. шока, попал под влияние, распространил по всему миру. Откуда в Афганистане эти огромные статуи, которые они расстреливают? В Узбекистане, на Украине, в Молдавии, везде, в Литве, в Латвии, в Латвии, в Эстонии. Откуда эти буддийские храмы выкапывают? А под этими буддийскими храмами они находят Ханумана, Кришну, Вишну, находятся эти храмы. Храмы Шивы, храмы Кали находят под этими буддийскими, еще до буддийских. Говорится, что Сахадева и Пхима, они прошли все территории им принадлежали. Все до Литвы принадлежало Пхимасене. Вся вот эта Камчатка и все это Сахадель. Поэтому Якутия, вот это Саха называется, Сахалин там, тут все связано с ним. Сахадева. Все, они поставили там сами своих царей. Каждый раз перед Ашваметха Яги или перед Раджасуи, который царь должен проводить, это самые большие жертвоприношения на подтверждение верховной власти царя. То есть раньше был император всего мира, не было там таких. Один император правил и вассальный царь. И этот император мира должен был принадлежать Сурья Вамши, богу солнца, да, вот это родословное. А все вассальные цари принадлежали Чандра Вамши, богу луны. И каждый раз, чтобы подтвердить свое верховенство, царь отправлял коня белого. И вот так мантрами там его начитывали, этого коня, он нормальный ходит. И он шел по определенному, как штурман, знаете.